Глава 33. Процесс пробуждения проходит тяжело. Даже несмотря на то, что кто-то из гвардейцев догадался сразу обеспечить меня порцией свежего сорка, голова включается в работу крайне медленно. Когда через 10 минут покидаю спальню, замотанный Фостон озвучивает доклад. «В дворец прибыл Освен Танфой. Канцлер уже проснулся и на данный момент находится в серебряном гостевом зале. Там же Тадеш Спашин и Мика. Новости бодрят мозги не хуже сорка. Окидываю остальных гвардейцев взглядом. Кто-то из вас знает, где этот серебряный зал?» Получив в ответ сразу два кивка, шагаю вперед, но сразу останавливаюсь, глядя на Фостона. «Майор, когда ты последний раз спал?» На мгновение задумавшийся офицер бодро рапортует. «Не могу знать, ваше императорское величество, но рад сообщить, что состав лейб-гвардии доведен до 72 человек. Теперь мы в состоянии обеспечить не только вашу личную охрану, но и выставить посты внутри дворца. Каждый из бойцов многократно проверен и зарекомендовал себя в ходе боевых действий». Кто о чем? О Фосте на численности своих бойцов. Хотя, надо заметить, их действительно стало много. И лица большинства из них мне незнакомы. Не зная я, что присутствие каждого одобрено Кравницам, Рахарам и Мно, этот момент меня бы, безусловно, беспокоил. Но сейчас в голове крутится другой вопрос. У тебя организм работает на пределе. Сдай дела заместителю и отправляйся спать. Минимум 4 часа. Командир моей гвардии снова открывает рот и, судя по выражению лица, собирается что-то возразить. Поморщившись, перебиваю его, повысив тон голоса. «Это личный приказ императора. Выполнять!» Вставшие по струнке военные вскидывают руку к фуражке, а я иду дальше по коридору, следуя за одним из солдат, знающих дорогу. Добравшись до зала, действительно обнаруживаю там Мику, Тадеша и Канца, расположившихся за массивным круглым столом. А с ними — высокий светловолосый мужчина в ярко-зеленой форме, без знаков различия. Поднявшись со своего места, первым озвучивает приветствие. «Рад встрече с вашим императорским величеством лично. Мой сын много рассказывал о вас». Взмахнув рукой, выдвигаю еще один стол. «Можно обойтись без формальностей и без титулов. Мы на войне. Что вы обсуждаете?» Хьордис разжимает губы в усмешке. «О вашей подозрительности меня тоже предупреждали». Канс, уловивший, что беседа уходит не в то русло, пытается сразу исправить ситуацию. «Мы говорили о взаимодействии, экономической мощи, которую дом Танфоев может предоставить имперской армии». Хмыкнув, перевожу взгляд на Освана. «Экономическую помощь? Я бы назвал это вкладом в сражение с общим врагом или военными налогами». Тот разводит руками. «Разве есть разница, как это будет называться, если войска получат продовольствие и денежное содержание?» Отмечаю про себя, что нам немедленно надо отыскать человека, который возьмет на себя вопросы торгово-экономических связей, договоренностей и налогов. Не отказался бы прямо сейчас иметь под рукой искушенного в таких вопросах бюрократа. Для газетчиков и жителей империи разница будет колоссальной. Боюсь, если кто-то из ваших людей назовет военные поставки экономической помощью, то мне придется отдать приказ об аресте этого человека за измену. А у вас не останется иного выбора, кроме как дать опровержение. Усмешка с лица собеседника пропадает, и оно становится задумчивым. «Даже так? А вы не опасаетесь вот так ссориться с одним из ключевых союзников, сын которого занимает пост канцлера империи?» Покосившись на быстро мрачнеющего канца, подбираю слова для ответа. «Вы — один из высших аристократов Норхрума, который, как и все остальные, служит короне. Те, кто не согласятся с таким раскладом, умрут. Их семьи будут истреблены, а титулы нивелированы. Вы кажетесь весьма умным и рассудительным человеком, который, как мне кажется, не станет поднимать открытый мятеж против престола. Или я ошибаюсь?» Отец Канца было хмурит брови, но уже через несколько мгновений снова усмехается. «Ни в коем случае. Все, что мы тут обсуждали, исключительно в рамках наших обязательств перед престолом. Я обязательно проконтролирую, чтобы отправляемые нами партии продовольствия и финансы назывались исключительно военными поставками». Кивнув ему, напоминаю. «А всю свою работу с репортерами лучше согласовывайте с главой императорской канцелярии, либо с человеком, которого Виконт Мено для этого назначит». Глава дома Танфоев утвердительно наклоняет подбородок, после чего задает еще один вопрос. «Какие у вас планы? Мы собираем войска для защиты столицы или собираемся развернуть контрнаступление?» Повернувшись в сторону выхода, кричу, вызывая одного из солдат, и поручаю обеспечить нас сорком. Чувствую, без бодрящего напитка моя голова не справится с этой беседой. Пока мы заняты концентрацией и распределением сил, как только армия будет сосредоточена, а управление всеми частями отлажено, будет принято решение. Осван, понимающий, хмыкает. «Если вы планируете организовать военный совет, то я бы хотел войти в число его участников. Учитывая силы, которые мы предоставили, думаю, это будет вполне разумно. Тем более, никто не знает моих солдат и офицеров лучше, чем я сам». Заметив выражение моего лица, добавляет. «Даже с учетом того, что сейчас они подчиняются генеральному штабу и полковнику Кравницу, объем полномочий которого, если честно, понятен не до конца». «Да, тут он прав. Пока я не произвел формального назначения, и пусть Кравниц разгребает все текущие вопросы, но его статус для всех прибывающих офицеров, среди которых имеются генералы, не совсем ясен. Как только закончим, надо это исправить». Собственно, именно это и озвучиваю в ответ на реплику старшего Танфоя. И еще несколько минут перебрасываемся фразами. Хёрдис осторожно прощупывает границы дозволенного, а я стараюсь дать ему понять, что никаких серьезных поблажек в ходе войны для них не будет. После — возможно. Тогда можно будет спокойно подумать и проанализировать, как лучше расставить фигуры на доске, чтобы обеспечить стабильность. После того, как Осван нас покидает, отправившись в расположение своих войск, переключаюсь на текущие вопросы. Их оказывается столько, что разгребать приходится весь вечер, а потом и большую часть ночи. Отдохнуть выходит буквально пару часов. Во-первых, переговоры с остальными хёрдисами. После нашего тонкого намека на неизбежное уничтожение позиция аристократов быстро смягчилась, и проблемы остались только с одним домом Скорс. Но эти парни последние полсотни лет выступали фрондой по отношению к династии Эйгаров. Иногда почти открыто, иногда тайно. Но проблемы создавали постоянно. Помимо хёрдисов, переговоры ведутся и с герцогами. Удается установить связь с Санрефом, который все еще командует объединенной армией герцогов, что оказалось выдвинуто Морной в направлении Каледа. Поставленная задача — взять город и обеспечить контроль над одним из самых крупных морских портов. Не знаю, какие планы на морскую инфраструктуру были у бывшей соправительницы, но сейчас Калет и так с нами. А вот герцог Реф, в свете последних событий, готов принести присягу и служить новому императору. Герцог Толас, ранее тоже присягнувший Морне, предположительно погиб на западе империи во время нашествия мутантов. Его владения располагались недалеко от Вергаса, сомневаясь, что аристократа получилось выжить. А если и так, то ресурсов у него все равно не осталось. Местоположение еще двоих на данный момент неизвестно. Оба покинули свои поместья с отрядами солдат и как будто растворились на просторах Норкрума. Вторая важная задача — приведение в порядок военного руководства. Полковник Кравнец получает повышение до генерал-майора и назначается главнокомандующим имперской армией. Должность, которой последнюю сотню лет старались избегать ввиду высокой концентрации полномочий в руках одного человека. Но сейчас она необходима. Только так можно продемонстрировать его превалирующий статус перед командирами прибывающих армейских частей и генералами хёрдисов. Конечно, бывший армейский капитан — не самая идеальная кандидатура на эту должность, но ему я точно могу доверять. И с оперативным управлением он справляется вполне неплохо. А для планирования тактики и стратегии у нас имеется генштаб, который уже вовсю включился в работу. Главный снабженец нашей армии получает пост министра военной промышленности. Грубо говоря, становится таким же снабженцем, но на общеимперском уровне. Пока у нас нет гражданских специалистов в области экономики, это позволяет хотя бы разобраться со всеми техническими вопросами по снабжению войск. И опять же, даст ему необходимый статус для переговоров с аристократами. Одно дело, когда с тобой говорит главный снабженец полевой армии, и совсем другое, если обращается министр империи. За прошедший вечер удается разобраться с размещением войск и распределить их возле столицы, выставив дальние дозоры и вырыв земляные укрепления. В самой столице остаются наши солдаты и часть войск дома Танфоев. Прибывшие части Ферахт и Оттофера выведены за пределы Схердоса. Отчасти из-за того, что сложно подобрать подходящие здания в наполовину разрушенном городе, а частично по причине сохранившегося недоверия к этим частям в плане лояльности. Не то, чтобы я сильно доверял Освану, но как ни крути, его сын стал канцлером, и, думаю, Хёрдис надеется выжить из этой ситуации все, что сможет после окончания войны. Поэтому вероятность его измены я бы оценил как весьма низкую. Вот по поводу остальных сказать того же нельзя. Третий и самый глобальный из вопросов. Структура правительства и его кадровая сетка. Из числа жителей столицы у нас имеется больше 500 соискателей, претендующих на различные должности. Но квалификация большинства из них не подходит для серьезных должностей. Часть вообще без малейшего опыта работы и, видимо, явилась в надежде занять теплое место при дворе. К отбору претендентов привлекаем Скэнса, магический талант которого, хотя и не восстановился полностью, но позволяет по одному проверять каждого человека. В итоге у нас появляются временно исполняющие обязанности на постах министров торговли, промышленности и экономики. Плюс чрезвычайный и полномочный судебный представитель императора, осуществляющий функции главы судебной системы. В мирное время кандидаты на эту должность должны утверждаться большим дворянским собранием по представлению монарха. Но для экстраординарных ситуаций предусмотрен свой механизм. Дополнительно к этому назначаем и исполняющего обязанности министра полиции, ветерана в звании полковника, который раньше был заместителем главы полиции Схердоса. Ко всему этому добавляются вопросы подготовки магов, комплектации городской администрации, от которой осталось всего несколько человек, совещание со штабистами, предлагающими несколько вариантов действий после полного сосредоточения войск, и масса других вопросов, которые в обычной жизни, скорее всего, не коснулись бы императора. Но сейчас ими приходится заниматься как раз мне. График плотный настолько, что я даже не успеваю посмотреть книгу об эксперименте с положительными частицами магии, которую Фостон все-таки достал. Как и ознакомиться с трактатом, что изучала Айрин. Если мы хотим попытаться вытащить всех погибших, то, на мой взгляд, этот манускрипт стоит детально разобрать и разложить по полочкам. Уже в ночи понимаю, что мы не обыскали особняк, в котором схлестнулись Айвенда, и отправляю вестового к Мено. Когда он возвращается с кратким письменным докладом о результатах обыска особняка, завизированным виконтом, здорово удивляюсь. В первую очередь тому, что мне не сообщили об этом раньше. Впрочем, пробежав лист бумаги глазами, понимаю почему. Ничего ценного найти там не удалось. Равно как и никаких указаний на место, в котором на самом деле находился палач. А жаль. Хотелось бы понять, откуда пошли истоки его организации и с чего началось все это веселье. Когда за окном начинает светлеть, выбираюсь на одну из террас крыла, в котором обосновался. Отдав приказ беспокоить только в случае действительно чрезвычайных обстоятельств, наслаждаюсь напитком, глядя на светлеющее небо. Минут через 15 голова начинает постепенно расслабляться. Настолько, что я меняю решение. Размышляю над тем, что вместо сна сейчас можно заняться изучением обеих книг, посвященных магии. Встав на ноги, вдыхаю свежий воздух, подойдя к краю террасы. А за спиной внезапно слышится звук открывающейся двери. Поймав мой вопросительно яростный взгляд, лейб-гвардеец застывает по стойке смирно. «Ваше императорское величество! Канцлер велел доложить без отлагательств! К вам прибыло посольство от короля Рейтенса, монарха королевства Кайрл! С ним самим во главе! Они ожидают в бриллиантовом зале переговоров!» Конец 6-й части.